388. Надо расширить область внутренней сферы, куда не допускается никто из окружающих. Этим увеличивается защитность и сокращается площадь для наносимых ударов. Можно говорить о чем угодно, но не о себе, даже состоящими близко. Ларец закройте поплотнее. Слишком дорога плата за желание поделиться сокровенным. Лучше давать, когда вопрос предполагает выдачу знаний. Передача знаний при пассивности не полезна. Лекционная система в области духа несостоятельна. Знания можно копить, но раздавать лишь по сознанию и с разумением.